что же диагноз вы поставили верно. Простой перелом, правда, и лучевой, и локтевой костей, но они почти не сместились. И с гипсовой повязкой все скоро будет в порядке. Я открыл сумку, достал гипсовые бинты, набрал в ведро воды, избившего неподалеку ключа, намочил один бинт и наложил повязку. Потом намочил второй, потом третий. Пока нога от локтевого бугра до запястья не оказалась в белом, быстро твердеющем лубке. Подождем несколько минут, чтобы гипс схватило как следует, а потом малыша можно будет пустить на свободу. Я то и дело постукивал по гипсу, пока не убедился, что он стал совершенно каменным, и тогда сказал: «Ну, вот и все, его уже можно не держать». Девушка опустила руки, и теленок засеменил прочь. «Посмотрите!» — воскликнула она. «Он уже наступает на эту ногу и очень приободрился, верно?» Я удовлетворенно улыбнулся. Теперь, когда концы сломанных костей были плотно соединены, теленок больше не испытывал боли и гнетущий страх, который у животных всегда сопутствует физическим страданиям, исчез как по волшебству. «Да», — начал я, — «он действительно очень оживился». Тут мой голос утонул в густом мычании, и в голубом квадрате над нижней створкой двери появилась огромная голова. Два больших темных глаза с тревогой уставились на теленка. Он тоненько замычал, и начался оглушительный дуэт. «Это его мать!» — объяснила девушка, стараясь перекричать их. «Она, бедняга, все утро тут бродила, не понимая, что мы сделали с ее теленком. Она просто не выносит, когда ее с ним разлучают». «Ну, теперь ее можно впустить», — сказал я и отодвинул засов. Могучая корова ринулась в сарай, чуть не сбив меня с ног, и принялась тщательно обнюхивать теленка, толкала его мордой и испускала низкие горловые звуки. Малыш с большим удовольствием подвергался этому осмотру, а потом, когда корова успокоилась, прихрамывая, добрался до вымени и начал жадно сосать. «Ну, аппетит к нему быстро вернулся», — сказал я, и мы засмеялись. Я бросил пустые жестянки из-под бинтов в сумку и закрыл ее. Ему придется носить повязку около месяца. Позвоните тогда, и я приеду снять ее. А пока приглядывайте, чтобы кожа у края гипса не воспалилась. За дверью сарая нас обдала волна солнечного света и душистого теплого воздуха. Я обернулся и посмотрел через долины на окутанные полуденным маревом высокие вершины холмов, а травянистый склон у моих ног круто уходил вниз к деревьям, между которыми поблескивала река. «Да чего же здесь хорошо наверху», — сказал я. «Только взгляните на овраг вон там. Ведь это почти ущелье. А этот огромный холм вы, наверное, называете горой». И я указал на великана, гордо возносившего свои вересковые плечи над всеми остальными. «Это Хескет. Его высота почти 2500 футов. А тот за ним Эдлтон. И еще Эддер в той стороне, и Колвер, и Сеннер». Она произносила эти звучные названия с нежностью в голосе, как будто говорила о старых друзьях. Мы сели на теплую траву. Легкий ветерок колыхал венчики полевых цветов. Где-то кричал Кронснеп. Дарроуби, Скелдейл Хаус и ветеринария отодвинулись в неизмеримую даль. «Вам просто повезло, что вы живете здесь», — сказал я. «Но, думаю, вы это и без меня знаете». «Да, я люблю здешние края. Нигде нет ничего на них похожего». Она замолчала и неторопливо посмотрела по сторонам. «Я рада, что вам они тоже нравятся. Приезжие обычно находят их слишком дикими и голыми. Так и кажется, что они их пугают.